Даже одежду и платье он старался возродить древние. Увидев однажды в собрании толпу людей в темных плащах, он воскликнул в негодовании: «Вот они, Рима, сыны, владыки земли, облаченные в тогу», и поручил эдилам позаботиться впредь, чтобы все, кто появляется на форуме и поблизости, снимали плащи и оставались в тогах. Примечание. В темных плащах ходили бедняки, не имевшие средств на обычную белую тогу. Щедрость по отношению ко всем сословиям он при случае выказывал не раз. Так, когда в Александрийском триумфе он привез в Рим царские сокровища, то пустил в оборот столько монеты, что судные проценты сразу понизились, а цены на землю возросли. А впоследствии, когда у него бывал избыток денег от конфискаций, он на время сужал их безвозмездно тем, кто мог предложить заклад на двойную сумму. Сенатором он повысил ценз с 8 до 12 сотен тысяч сестерциев, а у кого такого состояния не оказалось, тем он сам его пополнил. Народу он то и дело раздавал денежные подарки, но не всегда одинаковые, то по 400, то по 300, а то и по 250 сестерциев на человека. При этом он не обходил и малолетних, хотя обычно мальчики допускались к раздачам лишь с 11 лет. При трудностях со снабжением он часто раздавал гражданам и хлеб по самой малой цене или даже даром, а денежные выдачи удваивал. Однако при этом заботился он не о собственной славе, а об общем благе. Это видно из того, что когда горожане стали жаловаться на недостаток и дороговизну вина, он унял их строгими словами: «Мой зять Агриппа достаточно построил водопроводов, чтобы никто не страдал от жажды». В другой раз, когда народ стал требовать обещанных подарков, он ответил, что умеет держать свое слово. Когда же толпа стала домогаться подарков необещанных, он эдиктом выразил порицание ее наглости и бесстыдству и объявил, что подарков не даст, хотя и собирался. Такую же твердость и достоинство обнаружил он, когда узнал, что после его обещания раздать подарки много рабов получило свободу и было внесено в списки граждан. Он заявил, что кому не было обещано, те ничего и не получат, а остальным дал меньше, чем обещал, чтобы общая сумма осталась прежней. Примечание. Хозяин отпускал рабов и вносил их в списки граждан перед раздачей в расчете на то, что, получив свою порцию, те уступят немалую ее часть бывшему господину. Однажды во время сильного неурожая, от которого трудно было найти средства, он выселил из Рима всех работорговцев с их рабами и ланист с их гладиаторами, всех иноземцев, кроме врачей и учителей, и даже часть рабов. Когда же снабжение наладилось, он, по его собственным словам, собирался навсегда отменить хлебные выдачи, так как из-за них приходил в упадок земледелие. Но он оставил эту мысль, понимая, что рано или поздно какой-нибудь честолюбец снова мог бы их восстановить. Однако после этого он умерил выдачи так, чтобы соблюсти выгоды не только горожан, но и землепашцев и зерноторговцев. Примечание. Хлебные выдачи были введены в Риме при Гае Гракхе в 123 году, и только Сулле удалось временно прекратить их. В отношении зрелищ он превзошел всех предшественников. Его зрелища были более частые, более разнообразные, более блестящие. По его словам, он давал игры 4 раза от своего имени, 23 раза от имени других магистратов, когда они были в отлучке или не имели средств. Театральные представления он иногда устраивал по всем кварталам города, на многих подмостках, на всех языках. Гладиаторские бои не только на форуме или в амфитеатре, но также и в цирке, и в септах. Впрочем, иногда он ограничивался одними травлями. Состязания атлетов, также и на Марсовом поле, где были построены деревянные трибуны, наконец, морской бой на пруду, выкопанном за Тибром, где теперь Цезарева роща. В дни этих зрелищ он расставлял по Риму стражу, чтобы уберечь обезлюдевший город от грабителей. Примечание. В тексте пропуск. Гладиаторские бои. Дополнение издателей XVII века. Так как перечисление игр близко повторяет слова «деяний Августа», Рот на основании этого места предлагает заполнить лакуну фразой «цирковые игры» и «гладиаторские бои» давал он очень часто и обычно перемежал их травлями диких африканских зверей. В цирке у него выступали возницы, бегуны и зверобои. Иногда это были юноши из самых знатных семейств. Устраивал он не раз и троянскую игру с участием старших и младших мальчиков, чтобы они по славному древнему обычаю показали себя достойными своих благородных предков. Когда в этой потехе упал и разбился Ноний Аспринат, он подарил ему золотое ожерелье и позволил ему и его потомкам именоваться Торкватами. Примечание. Имя Торквата — одна из воинских наград. До Августа оно было конгноменом только вроде Манлиев. С тех пор, как Тит Манлий в 360 году до нашей эры в единоборстве одолел исполина Галла и сорвал с него ожерелье. Однако ему пришлось прекратить эти развлечения, когда оратор Азиний Палеон гневно и резко стал жаловаться в Сенате на то, что его внук Эзернин тоже сломал себе ногу при падении. Для театральных и гладиаторских представлений он привлекал иногда и римских всадников, пока Сенат не запретил это декретом. После этого он один только раз показал с подмостков знатного юношу Луция, и то лишь как диковинку, потому что он был 2 футов ростом, 17 фунтов весом, но голос имел неслыханно громкий. Примечание. Луций, в рукописях имя испорчено, лицо неизвестное. Названный рост равен 59 сантиметрам, вес 5 килограммам, 570 граммам. Плиний перечисляет еще 4 знаменитых римских карликов. Парфянских заложников, впервые прибывших в Рим в праздничный день, он также привлек на зрелище и, проведя их через арену, посадил во 2-м ряду над собой. Но даже и в дни, свободные от зрелищ, он выставлял на показ в разных местах все, что привозилось в Рим невиданного и любопытного, например, носорога в септе, тигра в театре, змею в 50 локтей длиной на комиции. Примечание. Септа — огороженное место на Марсовом поле для голосования в народном собрании. Цезарь обнес это место мраморной стеной с портиками. Постройка была закончена Агриппой в 26-м году до нашей эры. Однажды в цирке во время обетных игр он занемог и возглавлял процессию лежа на носилках. В другой раз, когда он открывал праздник при освещении театра Марцелла, у его консульского кресла разошлись крепления, и он упал навзничь. На играх, которые он давал от имени внуков, среди зрителей вдруг началось смятение, показалось, что рушится амфитеатр. Тогда, не в силах унять их и образумить, он сошел со своего места и сам сел в той части амфитеатра, которая оказалась особенно опасной. Среди зрителей, которые ранее сидели беспорядочно и вели себя распущенно, он навел и установил порядок. Поводом послужила обида одного сенатора, которому в путеолах на многолюдных зрелищах никто из сидящей толпы не захотел уступить место. Тогда и было постановлено сенатом, чтобы на всяких общественных зрелищах первый ряд сидений всегда оставался свободным для сенаторов. Послам свободных и союзных народов он запретил садиться в оркестре, так как обнаружил, что среди них были и вольноотпущенники. Примечание: в оркестре, то есть рядом с сенаторами. Солдат он отделил от граждан. Среди простого народа он отвел особые места для людей женатых, отдельный клин для несовершеннолетних и соседний для их наставников, а на средних местах воспретил сидеть одетым в темные плащи. Женщинам он даже на гладиаторские бои не дозволял смотреть иначе, как с самых верхних мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. Только девственным весталкам он предоставил в театре отдельное место напротив преторского кресла. С атлетических же состязаний он удалил женщин совершенно. И когда на понтификальных играх народ потребовал вывести пару кулачных бойцов, он отложил это на утро следующего дня, сделав объявление, чтобы женщины не появлялись в театре раньше 17:00. Примечание. Атлеты состязались на играх голыми. Понтификальные игры в 12 году до нашей эры при вступлении Августа в сан великого понтифика. 17:00 – предполуденное время, когда игры прерывались для дневного завтрака. Сам он смотрел на цирковые зрелища из верхних комнат в домах своих друзей или вольноотпущенников, а иногда со священного ложа, сидя вместе с женой и детьми. Примечание. Священная ложа – императорская ложа на палатинском склоне Большого цирка. Часто он уходил с представлений на несколько часов, иногда даже на целый день, спросив прощения и назначив вместо себя распорядителя. Но когда он присутствовал, то ничем уже более не занимался. То ли он хотел избежать нареканий, которым на его памяти подвергался его отец Цезарь за то, что во время игр читал письма и бумаги или писал на них ответы, то ли просто любил зрелища и наслаждался ими, чего он никогда не скрывал и в чем не раз откровенно признавался. Поэтому даже не на своих зрелищах и играх он раздавал от себя и венки, и много дорогих подарков. Поэтому и на всяком греческом состязании он непременно награждал по заслугам каждого атлета. Но больше всего он любил смотреть на кулачных бойцов, в особенности латинских, и не только на обученных и признанных, которых он иногда даже стравливал с греками, но и на простых горожан, которые в переулочках бились стена на стену без порядка и правил. Одним словом, он не обошел вниманием никого из участников народных зрелищ. Атлетам он сохранил и умножил их привилегии. Гладиаторам воспретил биться без пощады. Актеров разрешил наказывать только в театре и во время игр, а не всегда и везде, как это позволялось должностным лицам по старому закону. Примечание. Привилегии атлетов – свобода от муниципальных повинностей. Актеры были неполноправными гражданами и подлежали телесным наказаниям. Тем не менее, и на состязаниях борцов, и на битвах гладиаторов он всегда соблюдал строжайший порядок, а вольности актеров сурово пресекал. Узнав, что Стефанион, актер римской комедии, держит в услужении Матрону, постриженную под мальчика, он высек его в 3 театрах и отправил в ссылку. Пантомима Гиласа он по жалобе претора наказал плетью при всех в атрии своего дома, а Пилада выслал из Рима и Италии за то, что он со сцены оскорбительно показал пальцем на зрителя, который его освистал. Примечание. В 3 театрах тогдашнего Рима – Помпея, Бальба и Марцелла. Искусство пантомимов, нечто вроде балета на мифологические сюжеты, пришло в Рим с греческого востока во 2-м десятилетии до нашей эры. Римская комедия Тагата. Пилад, учитель Геласа, был одним из самых знаменитых танцоров этого жанра. Вот каким образом устроил он город и городские дела. В Италии он умножил население, основав 28 колоний. Он украсил их постройками, обогатил податями и даже отчасти приравнял их по правам и значению к столице. Именно он установил, чтобы декурионы каждой колонии участвовали в выборах столичных должностных лиц, присылая свои голоса за печатями в Рим ко дню общих выборов. Примечание. Декурионы – члены городского совета в муниципиях и колониях, род местного сената. И чтобы у именитых людей не уменьшалось влияние, а у простых потомства, он всех, кого город представлял ко всаднической службе, с готовностью к ней допускал, а всех, кто мог похвастаться сыновьями или дочерями, он при своих разъездах по областям награждал 1000 сестерциев за каждого. Примечание: области, 11 регионов, на которые была разделена Августом Италия. Из провинций он взял на себя те, которые были значительнее, и управлять которыми годичным наместникам было трудно и небезопасно. Остальные он отдал в управление проконсулам по жребию. Впрочем, некоторые он в случае надобности обменивал, а при объездах часто посещал и те, и другие. Некоторые союзные города, своеволием увлекаемые гибели, он лишил свободы. Другие города он или поддержал в их долгах, или отстроил после землетрясения, или наградил латинским или римским гражданством за заслуги перед римским народом. Примечание. Союзные города, лишенные свободы за убийство нескольких римских граждан, в 20 году до нашей эры Кизик, Тир и Сидон. Латинское гражданство было ограниченной формой римского гражданства. Оно не давало права жителям общины избирать или быть избранными в Риме. Но те, кто занимал в своей общине должностные посты, получали полное римское гражданство. Как кажется, нет такой провинции, которую бы он не посетил, если не считать Африки и Сардинии. Он и туда готовился переправиться из Сицилии после победы над Секстом Помпеем, но ему помешали сильные и непрерывные бури, а потом для этого уже не представилось ни времени, ни повода. Царства, которыми он овладел по праву войны, он почти все или вернул прежним их властителям, или передал другим иноземцам. Примечание. Речь идет о царствах во Фракии, Малой Азии, Сирии, Иудее. Среди царских детей, воспитывавшихся в Риме, был, например, Ирод Агриппа, внук Ирода Великого. Союзных царей он связывал друг с другом взаимным родством, с радостью устраивая и поощряя их брачные и дружеские союзы. Он заботился о них как о частях и членах единой державы, приставлял опекунов к малолетним или слабоумным, пока они не подрастут или не поправятся, а многих царских детей воспитывал или обучал вместе со своими. Из военных сил, легионы и вспомогательные войска он разместил по провинциям. Один флот поставил у Мизена, а другой у Равенны для обороны Верхнего и Нижнего морей. Остальные отряды он отобрал отчасти для охраны столицы, отчасти для своей собственной, так как сопровождавшую его калагуританскую стражу он распустил после победы над Антонием, а германскую после поражения Варра. Примечание. Калагуританская стража из испанского городка Калагурис. Однако он никогда не держал в Риме более 3 когорт, да и то без укрепленного лагеря. Остальные он обычно рассылал на зимние и летние квартиры в ближние города. Всем воинам, где бы они ни служили, он назначил единое жалование и наградные, определив для каждого чины и сроки службы и пособия при отставке, чтобы после отставки ни возраст, ни бедность не побуждали их к мятежам. Чтобы средства для жалования и наград всегда были наготове, он учредил военную казну и обеспечил ее за счет новых налогов. Примечание. Военная казна была основана в 6 году нашей эры и пополнялась налогами на наследство и на распродажи. Желая быстрее и легче получать вести и сообщения о том, что происходит в каждой провинции, он сначала расположил по военным дорогам через небольшие промежутки молодых людей, а потом расставил и повозки, чтобы можно было в случае надобности лично расспросить тех гонцов, которые доставляли донесения прямо с мест. Подорожные, бумаги и письма он первое время запечатывал изображением сфинкса, потом изображением Александра Великого и, наконец, своим собственным резьбы Диоскурида. Им продолжали в дальнейшем пользоваться и его преемники. В письмах он всегда точно помечал время их написания, указывая час дня и даже ночи. Милосердие его и гражданственная умеренность засвидетельствованы многими примечательными случаями. Не буду перечислять, скольким и каким своим противникам он не только даровал прощение и безопасность, но и допустил их к первым постам в государстве. Плебея Юния Навата он наказал только денежной пенией, а другого, Кассия Потовина, только легким изгнанием, хотя первый распространял о нем злобное письмо от имени молодого Агриппы, а второй при всех заявлял на пиру, что полон желания и решимости его заколоть. А однажды на следствии, когда Эмилию Элиану из Кордубы, в числе прочих провинностей, едва ли не больше всего вменялись дурные отзывы о Цезаре, он обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом: «Докажи мне это, а уж я покажу Элиану, что и у меня есть язык, ведь я могу наговорить о нем еще больше». И более он ни тогда, ни потом не давал хода этому делу. А когда Тиберий в письме жаловался ему на то же самое, но с большей резкостью, он ответил ему так: «Не поддавайся порывам юности, милый Тиберий, и не слишком возмущайся, если кто-то обо мне говорит дурное. Довольны и того, что никто не может нам сделать дурного». Храмов, в свою честь, он не дозволял возводить ни в какой провинции, иначе как с двойным посвящением ему и Риму. Примечание. Посвящение храмов правителям было в восточных провинциях традиционной формой выражения верноподданности. Храмы в честь Августа и Рима часто становились впоследствии не только религиозными, но и политическими центрами провинции. Например, храм в Лугдуне, основанный друзом в 12 году до нашей эры. В столице же он от этой почести отказывался наотрез. Даже серебряные статуи, уже поставленные в его честь, он все перелил на монеты. И из этих денег посвятил 2 золотых треножника Аполлону Палатинскому. Диктаторскую власть народ предлагал ему неотступно, но он на коленях, спустив с плеч тогу, обнажив грудь, умолял его от этого избавить. Имени «государь» он всегда страшился как оскорбления и позора. Примечание. Слово «государь» предполагало отношение, подобное отношениям рабов к хозяину. В обращении к императору оно стало общепринятым лишь со времени Трояна. Когда при нем на зрелищах мимический актер произнес со сцены «О добрый, справедливый государь», и все, вскочив с мест, разразились рукоплесканиями, словно речь шла о нем самом, он движением и взглядом тотчас унял непристойную лесть, а на следующий день выразил зрителям порицание в суровом эдикте. После этого он даже собственных детей и внуков не допускал ни в шутку, ни всерьез называть его господином, и даже между собой запретил им пользоваться этим лестным обращением. Не случайно он старался вступать и выступать из каждого города и городка только вечером или ночью, чтобы никого не беспокоить приветствиями и напутствиями. Когда он бывал консулом, то обычно передвигался пешком, когда не был консулом, в закрытых носилках. К общим утренним приветствиям он допускал и простой народ, принимая от него прошения с необычайной ласковостью. Одному оробевшему просителю он даже сказал в шутку, что тот подает ему просьбу, словно грош слону. Сенаторов в дни заседаний он приветствовал только в курии на их местах, к каждому обращаясь по имени, без напоминания. Даже уходя и прощаясь, он не заставлял их вставать с места. Примечание. Без напоминания, то есть без услуг номенклатора. Со многими он был знаком домами и не переставал бывать на семейных праздниках, пока однажды в старости не утомился слишком сильно на чьей-то помолвке. С сенатором Цириньем Галлом он не был близок, но когда тот вдруг ослеп и решил умереть от голоду, он посетил его и своими утешениями убедил не лишать себя жизни. Однажды в Сенате во время его речи кто-то сказал: «Не понимаю». А другой: «Я бы тебе возразил, будь это возможно». Не раз возмущенный жестокими спорами сенаторов, он покидал курию. Ему кричали вслед: «Нельзя запрещать сенаторам рассуждать о государственных делах». При пересмотре списков, когда сенаторы выбирали друг друга, Антистий Лабион подал голос зажившего в ссылке Марка Липида, давнего врага Августа, и на вопрос Августа, неужели не нашлось никого достойнее, ответил: у каждого свое мнение. Примечание. По Диону Август грозил Лабиону наказанием. Тот ответил: почему я не могу оставить сенатором того, кого ты оставил понтификом? И все-таки за вольные или строптивые речи от него никто не пострадал. Даже подметные письма, разбросанные в курии, его не смутили. Он обстоятельно их опроверг и, не разыскивая даже сочинителей, постановил только впредь привлекать к ответу тех, кто распространяет под чужим именем порочащие кого-нибудь стихи или письма. В ответ на задевшие его дерзкие или злобные шутки он также издал эдикт, однако принимать меры против вольных высказываний в завещаниях он запретил. Примечание. В завещаниях римляне часто свободно высказывали о лицах и событиях такие мнения, которые могли быть опасны при жизни. Только раз в жизни римляне бывают искренни. В своих завещаниях, писал Лукиан.